на українському язикі. Ми споємо квартет «Стану на коліна перед всемогутнім». Тисячі молитв произносяться людьми, но все ли их слышит Бог, от чего это зависит? Я как-то с большим интересом наблюдал, как молились люди у стены плача в Иерусалиме. Кто-то по обряду очень часто отбивал поклоны, кто-то нараспев говорил какие-то молитвы, а кто-то так очень сердечно, рыдая просто, упал на камни и обнимал стену плача. У кого-то сердечный вопль. Кто-то думает еще дождаться Мессию. У кого-то еще какие-то жизненные проблемы, и люди едут со многих стран мира. Удивительно, буквально лет 6 мальчик, смотрю, несет записочку, наверное, с каким-то заветным желанием и так старательно вкладывает между камнями. Да, там, наверное, миллионы, миллиарды записочек. Есть такое поверье, что кто туда вставит записочку со своим желанием в стену плача, то это сбудется. Но мы знаем, какую молитву слышит Бог. Прежде всего, это молитва: «Господи, прости меня, грешника». Он говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Воззови к Нему с верою, искренне, и Он обязательно выйдет к тебе навстречу. «До Тебе, Боже, руки я здіймаю». Боже, руки я здіймаю, Твоєї молитві згадую ім'я, бо в серці я любов незгасну маю, і світлою стає душа моя. Субтитры сделал DimaTorzok. І в цьому незбагненному єднанні для всіх хай буде істина проста. Цей час останній буде не останнім для того, хто повірив у Христа.